Глава 4. Выбора нет. «С другой стороны!» — начала Вега, оторвавшись от журнала «Сапужик», который ей вручила одна из пугливых ведьм. «Может, пусть лучше мисс Хекс сходит с нами? Она явно что-то задумала. И если это как-то связано с Сильей Крейфиш и другими злыми ведьмами, которые ушли во время великого переселения, нам надо все выяснить, и поскорее!» «Друзей держи близко, а злую опекуншу еще ближе», — проговорила Флафанора с улыбкой. «Очень остроумно», — проворчала Пегги. «Ты хорошо подумала, Вега. Вместе с мисс Хекс нам гораздо сложнее будет искать твою маму». Вега посмотрела на старуху. Та как раз в припрыжку направлялась к ним. «Не думаю, что у меня есть выбор». «Она так скачет, чтобы казаться веселой и беззаботной, да?» фыркнула Флафанора, скептически разглядывая старуху. Костлявые коленки мисс Хекс то и дело стукались одна о другую, и тем не менее она довольно резво шагала к девочкам. Внезапно мисс Хекс запнулась, покатилась кубрем и остановилась прямо перед Вегой. «Та-да!» — воскликнула мисс Хекс и вскочила на ноги. Френ разразилась бурными аплодисментами, а Вега вздохнула и посмотрела в небо. Высоко в облаках трубы переливались яркими цветами. Девочка невольно поежилась. Так оказалось, что из них вот-вот вывалится нечто ужасное.